Глава третья. На ринг вышел распорядитель поединка. Невысокий лысоватый мужчина примерно 45 лет. Он официально представил чемпиона и претендента. Снова громкие крики, свист и аплодисменты их секундантов. И сказал, что бой будет длиться до тех пор, пока один из боксеров не признает своего поражения. Или же это за него не сделает секундант. В особых случаях определять победителя будут судьи. Их как раз и предстояло выбрать из числа зрителей. По традиции судьями становились джентльмены, сидевшие в первых рядах, по одному слева и справа от ринга. Вызвалось сразу несколько человек, и распорядитель выбрал двух немолодых, важных, хорошо одетых джентльменов. Никакого спора выбор не вызвал. Все понимали, что раз количество раундов не ограничено, то бой будет продолжаться долго, пока спортсмены вообще могут стоять на ногах и драться. Значит, разногласий быть, по идее, не должно. Кто последним останется в вертикальном положении на ринге, тот и выиграл. Ради победы оба спортсмена были, как я поняла, готовы абсолютно на все. Волш, несомненно, мечтал получить престижный титул чемпиона Британии, а Келли — сохранить его. Помимо красиво украшенного золотыми эмблемами кожаного пояса, победитель получал немалое вознаграждение. Слава самого сильного боксера Британии и деньги — отличный стимул, чтобы биться до конца. Наконец, распорядитель отдал команду, и начался первый раунд. Волш сразу же ринулся в атаку, стараясь прижать противника к канатам и свалить одним точным, нокаутирующим ударом. Однако Келли предвидел это и начал быстро перемещаться по рингу, осыпая претендента короткими, но сильными и меткими ударами. Ирландец с трудом реагировал на них. Просто не успевал поворачиваться и закрываться. Келли нападал раз за разом, то с одной стороны забежит, то с другой, ударит и сразу отскок в сторону, чтобы разорвать дистанцию. Волш, хотя и морщился, но стойко терпел эти весьма болезненные попадания, продолжая упорно теснить англичанина к канатам. Тактика его была предельно проста и понятна — зажать Келли в углу и свалить мощным ударом в голову. Однако чемпион легко уходил от всех опасных ловушек. Он буквально танцевал вокруг рыжего великана и упорно работал по корпусу, главным образом по ребрам. Достать выше ему было довольно-таки трудно. К тому же даже прямое попадание в голову вряд ли бы остановило Волша. Его череп, судя по всему, был чрезвычайно крепок. А вот самому Келли получить травму от ответного джеба оказалось бы крайне нежелательно. Бой сразу бы закончился. И не в его пользу. Кроме того, существовала еще одна опасность. Если бы Келли попал в кость ирландца, лоб или скулу, мог серьезно повредить руки. И тогда все. Драться со сломанной кистью он бы точно не смог. И его секундант выкинул бы на ринг белое полотенце. Поэтому Келли выбрал весьма разумную тактику. Уклон, нырок, шаг вперед, удар, отход в сторону, затем все сначала. Он правильно рассчитал, что тяжелому, неповоротливому гиганту будет трудно вести маневренный бой, и что он рано или поздно выдохнется. И тогда появится шанс нанести рыжему гиганту решающий удар и свалить. Главное не спешить, тянуть время и всегда держаться на нужном расстоянии. Волш в ответ на выпады Келли злился и бестолково махал огромными кулачищами. Однако серьезно зацепить быстрого, юркого англичанина он не мог, а Келли, наоборот, удалось провести пару-тройку весьма неплохих ударов. Через 3 минуты раунд закончился, и наступил короткий перерыв. «Претендент совсем не умеет боксировать», — разочарованно произнес Шерлок, обратившись ко мне. «Никакой техники. Кидает мощные джебы, но все мимо. Понятное дело, Келли не стоит на месте и не ждет, когда ему в голову прилетит тяжеленный кулак. Вовремя отступает и уходит в сторону. У меня такое впечатление, что Уолша вообще не учили правильному боксу. На что он надеется? На свой страшный сокрушающий удар», — заметил сидящий рядом с нами седой благообразный джентльмен. Уолш часто заканчивал бой одним единственным нокаутом. «О, у него действительно смертельный джеб. Получив его, человек просто валится на пол и уже не может подняться. Его без чувств уносят с ринга. Довольно примитивная тактика», — поморщился Шерлок. «Впрочем, посмотрим. Мне лично техника и подготовка Келли нравится гораздо больше. Он боксирует весьма грамотно. Сразу видно, настоящий спортсмен. После перерыва характер боя ничуть не изменился. Волш все так же бестолково махал кулаками, а Келли бегал по рингу и огрызался короткими контратаками по корпусу противника. Понять, кто выигрывает, было совершенно невозможно. Оба пока держались довольно хорошо и действовали активно. В такой же манере прошло еще 5 или 6 следующих раундов. Никто не смог отправить противника в нокаут. Зрители стали уже понемногу скучать. С трибун все чаще раздавались громкие и настойчивые призывы. «Крис, хватит бегать, как куропатка, по рингу! Боксируй! Мы пришли не на танцы смотреть! Волш, врежь ему как следует! Эй, ирландец, где твой коронный удар?» Людей можно было понять. Они ожидали чемпионского боя, то есть чего-то по-настоящему яркого, жестокого и кровавого, но ничего подобного пока не было. Никто из соперников ни разу не побывал в нокауте. Не были разбиты лица, не видно было даже синяков. «За что мы, спрашивается, заплатили деньги?» — думали недовольные зрители. «За эти танцы? Обман! Давайте, ребята, деритесь уж по-настоящему!» Но требовательные выкрики с трибун и даже улюлюканье ничуть не изменили поведение боксеров. Каждый придерживался своей тактики. Волш наступал и махал кулаками. Келли уворачивался и отвечал короткими выпадами. Еще через 5 раундов свист и недовольные крики с трибун стали такими оглушительными, что ничего кроме них нельзя было разобрать. На лавочках ревели, орали, улюлюкали и требовали, чтобы хоть что-нибудь наконец произошло. «Дайте нам кровь! Пусть хоть один из вас поваляется на полу!» Но Келли был по-прежнему предельно осторожен и не лез на рожон. А Волш все никак не мог в него попасть. Удары в основном приходились по рукам и предплечью англичанина. Да, это тоже было весьма неприятно и даже болезненно, но исхода боя никак не решало. «Ирландец, кажется, начинает выдыхаться», — заметил во время очередного перерыва наш сосед. «Вы заметили, что он двигается все медленнее и медленнее, и все реже выкидывает вперед руки?» — кивнул Шерлок и задумчиво посмотрел на Волша. Рыжий гигант сидел в своем углу очень близко от нас. Буквально руку протянуть. Было хорошо видно, как он тяжело дышит и с трудом приходит в себя. Его лицо стало совсем красным, а по всему телу струится пот. Крис Келли находился в гораздо лучшей форме, хотя тоже стал уставать. Во время перерывов он просто закрывал глаза и сидел, почти не шевелясь. Начался очередной, уже бог весть какой по счету раунд, Волш опять полез вперед, но Келли, вопреки обыкновению, на этот раз не стал отступать, а неожиданно резко контратаковал и провел великолепный апперкот. Ирландец пошатнулся, сделал 2 шага назад, однако устоял на ногах. Публика взорвалась восторженными криками. «Ну вот, хоть что-то! Давай, Келли, атакуй! Добивай его!» Раздались призывы с верхних рядов. В ответ Волш взревел, как раненый бык, и бросился в очередную атаку, стал еще яростнее махать руками. И один из его ударов достиг-таки цели. Крис, получив прямой в корпус, отлетел к натянутым канатам, а потом повалился на пол. Обрадованный Волш сразу бросился к нему, чтобы добить и закончить бой. Но на его пути оказался распорядитель боя и потребовал отойти назад. По правилам, добивать упавшего соперника было нельзя. Давалось 30 секунд, чтобы упавший смог подняться и прийти в себя. Ирландец с недовольным ворчанием отошел в свой угол. Публика снова разочарованно загудела. Келли поднялся, хотя и с заметным трудом, и показал распорядителю, что готов драться. Раунд продолжился. Но теперь англичанин действовал еще осторожнее. А Волш, наоборот, почувствовав вкус победы, начал нападать почти беспрерывно. И в результате нарвался-таки на великолепный хук Келли снизу в челюсть. И вот уже Дугласу пришлось немного полежать на полу и отдохнуть. Публика заметно оживилась. Ей понравился взаимный обмен нокаутами.